Дорогие дети, сегодня мы начнем говорить о ковчеге Ноя, то есть о всемирном потопе. Об этом повествуется в Библии в нескольких главах, от 5 до 9 главы, и мы, конечно, не сможем все это читать в нашей одной беседе. Я прочитаю несколько мест Писания, в которых повествуется о Ное и его ковчеге. Когда людей на земле стало больше, и они расселились по ней и жили как им угодно, Господь увидел, что они развратились и далеко ушли от Него. И вот мы читаем в Библии: «Раскаялся Господь, что создал человека на земле, и воскорбел в сердце своем. И сказал Господь: истреблю с лица земли человеков, которых я сотворил, от человека до скота, и гадов, и птиц небесных истреблю, ибо я раскаялся, что создал их. Ной же обрел благодать пред очами Господа». Вот житие Ноя. Ной был человек праведный и непорочный в роде своем. Ной ходил пред Богом. У Ноя было три сына – Сим, Хам и Иафет. Но земля растлилась пред лицом Божиим, и наполнилась земля злодеяниями. И посмотрел Бог на землю, и вот она растлена, потому что всякая плоть извратила путь свой на земле. И сказал Бог Ною: конец всякой плоти пришел пред лицо мое, ибо земля наполнилась от них злодеянием. И вот я истреблю их с земли. Сделай себе ковчег из дерева гефер, отделение сделай в ковчеге и осмоли его смолою внутри и снаружи, и сделай отверстие вверху и дверь сбоку, и сделай в нем нижнее, второе и третье жилье, то есть три этажа. И вот я наведу на землю потоп водный, и все, что на земле, лишится жизни. Но с тобою я поставлю завет мой, и войдешь в ковчег ты и сыновья твои, и жена твоя, и жены сыновей твоих с тобою. Введи также в ковчег животных от всякой плоти по паре, чтобы они остались с тобою в живых, мужского пола и женского пусть они будут. И из птиц по роду их, и из скотов по роду их, и из всех пресмыкающихся по земле по роду их, из всех по паре войдут к тебе, чтобы остались в живых. Ты же возьми всякой пищи, которой они питаются, и собери к себе, и будет она для тебя и для них пищей. И сделал все Ной, как повелел Бог. Ной же был 600 лет, когда потоп водный пришел на землю. И вошел Ной, и сыновья его, и жена его, и жены сыновей в ковчег от вод потопа. И из скотов чистых, и из скотов нечистых, и из всех пресмыкающихся по земле по паре мужского и женского пола вошли к Ною в ковчег, как повелел Бог. Через 7 дней воды потопа пришли на землю. И лился дождь на землю 40 дней и 40 ночей, и ковчег поднялся на воде и поплыл на поверхности ее. И усилилась вода на земле чрезвычайно, так что покрылись все высокие горы, какие есть под всем небом. На 15 локтей поднялась над ними вода, и покрылись горы. И лишилась жизни всякая плоть, движущаяся по земле, и птицы, и скоты, и звери, и все гады, ползающие по земле, и все люди. Все, что имело дыхание духа жизни в ноздрях своих, на суше, умерло. Вода же усиливалась на земле 150 дней. И вспомнил Бог о Ное и зверях с ним, и навел ветер, и воды остановились, и закрылись источники бездны и окна небесные, и перестал дождь с неба, и стала убывать вода по окончании 150 дней. И остановился ковчег в 7-м месяце 17-го числа на горах Араратских. Вода постепенно убывала до 10-го месяца, и в первый день 10-го месяца показались верхушки гор. Через 40 дней Ной открыл окно вверху ковчега и выпустил ворона, который вылетел и прилетел, не имея где сесть. Потом выпустил голубя, и голубь возвратился, не имея где стать лапкой, потому что вода все еще была на поверхности всей земли. Ной подождал еще 7 дней и опять выпустил голубя. И голубь возвратился к нему с масличным листом в клюве. И Ной узнал, что вода сошла с поверхности земли. 601 года, к 1-му дню 1-го месяца, иссякла вода на земле, и открыл Ной кровлю ковчега, и посмотрел, и вот обсохла поверхность земли. И вышел Ной из ковчега по повелению Господа, и поставил жертвенник, и принес жертву Богу от животных и птиц чистых. И сказал Бог в сердце своем: «Не буду больше проклинать землю за человека, потому что помышление сердца человеческого – зло от юности его. И не буду больше поражать всего живущего, что я сделал. Впредь во все дни земли – сеяние и жатва, холод и зной, лето и зима, день и ночь не прекратятся». Дорогие дети, это необычайное повествование может показаться на первый взгляд страшным и даже жестоким. Но оно говорит не только о святости и независимости Бога, но также о Его абсолютной справедливости. Люди на земле совратились, хотя в этом не было нужды, потому что Бог и тогда уже любил человека и прощал грехи их, если они сознавали их и приносили соответственные жертвы за них. Но люди сами были виноваты в том, что истребление пришло на них. Когда они видели, как Ной строит ковчег на суше, когда на сотни километров вокруг не было ни реки, ни озера, ни моря, они смеялись над ним, а он проповедовал им о приближающемся суде. Они не слушали старого чудака и, возможно, считали его помешанным. Он же поверил Богу и знал, что в ковчеге его спасение. Рассказ о Ноевом ковчеге – это не сказка, не вымысел. Это истинное происшествие, которое все больше и больше подтверждается находками геологов и археологов. Частицы окаменелых скелетов рыб и осколки ракушек можно найти на вершинах гор. Остатки Ноевого ковчега видны на горе Арарат и будут в свое время откопаны из-под вечных льдов, и тогда весь мир увидит, что Слово Божие верно и истинно и в отношении этого повествования. Помимо истинности этого происшествия, у него есть еще одна замечательная черта. Оно символично. Оно показывает нам наглядно, что такое спасение во Христе. Весь мир погибает. Проповедники, как Ной, говорят ему о погибели, а он равнодушен к предупреждениям и смеется над теми, кто верит Слову Божьему. Спасение во Христе, как ковчег Ноя, спасет праведных во Христе от вечной погибели. Воды потопа, как волны греха, которые топят людей с головой. Земля же не будет больше потоплена, но она сгорит, и тогда Бог создаст новую землю и новое небо, на которых будет жить правда. Когда время спасения людей прекратится и наступит время суда, тогда будет поздно стучать в двери ковчега спасения и проситься внутрь. Бог очень долго ожидает и зовет, просит и даже умоляет. Он отдал своего Сына, чтобы все спаслись, чтобы все вошли в Него, как ковчег, и когда придут беды, они поднимутся на волнах их и будут невредимы. На гербах разных городов есть какие-нибудь изречения. Вот, например, город Париж имеет на своем гербе корабль с такими словами: «Он плавает и не тонет», потому что этот город перенес много войн и бед и уцелел, но фактически только о ковчеге Ноя можно сказать, что он плавает и не тонет, потому что это убежище спасения во Христе. Ной в точности исполнил повеление Бога и построил ковчег так, как ему было сказано, соблюдая все размеры и метод постройки, введя в него всех указанных ему животных. Дивная черта Ноя – послушание слову Бога. Эта черта заслуживает подражания. Мы будем еще говорить о Ное, дети, в наших следующих программах, а на сегодня примите то, что уже слышали, и подумайте обо всем этом серьезно. Главное, я хочу, чтобы вы знали, что в Библии ничего не говорится случайно. Привыкните к этому в самом начале, и вы еще больше оцените и полюбите Священное Писание. Не пропустите продолжение этой интересной беседы о Ноевом ковчеге.